Глава 11. Роландова галерея. Слепым изображают Купидона, но зряч ли Гименей? Ему очки дают родители с опекунами. Он в них глядит на земли и усадьбы, на золото, алмазы. Он их цену преувеличивает в 10 раз. Об этом стоит, кажется, подумать. Несчастье брака по принуждению. Людовик XI был самым властолюбивым из европейских государей, однако он ценил только вещественные преимущества своей власти, и хотя требовал иногда строгого соблюдения всех формальностей этикета, подобавших его сану, но, говоря вообще, был до странности равнодушен к почестям и внешнему блеску. Будь этот государь наделен лучшими нравственными качествами, простота его обхождения и та фамильярность, с какой он сажал с собой за стол своих подданных, а иногда и сам разделял с ними трапезу, наверное, снискали бы ему огромную популярность. Но, несмотря даже на все недостатки короля, простота его обхождения искупала многие его пороки в глазах тех людей, которым не приходилось страдать от непосредственных столкновений с его недоверчивым, подозрительным нравом. Так называемое третье сословие или средний класс французского общества, сильно разбогатевший и возвысившийся в царствовании этого умного государя, уважал его, хотя и не любил. И только благодаря поддержке третьего сословия Людовик мог устоять против ненависти высшего дворянства, обвинявшего его в том, что он бесчестит французский престол и нарушает славные дворянские привилегии своим пренебрежением к установленным обычаям, за что он приобрел уважение горожан. С терпением, которое всегда другой государь счел бы унизительным для своего достоинства, и даже не без удовольствия, французский король ожидал, пока простой рядовой его гвардии утолит свой здоровый молодой аппетит. Надо, впрочем, заметить, что Квентин был достаточно благоразумен и сообразителен, чтобы не подвергать терпению короля слишком долгому испытанию. Несколько раз он собирался покончить с едой, но Людовик его останавливал. «Нет-нет, я вижу по глазам, что ты и вполовину еще не наелся», — говорил он ему добродушно. «Продолжай так же храбро, как начал, и да поможет тебе Бог и святой Дани». «Ну что же ты? Смелее за дело. Верь мне, еда да молитва», — тут он перекрестился, — «никогда не повредят доброму христианину. Можешь выпить чарку вина. Вино тоже хорошая вещь, но только в меру. Смотри, не увлекайся бутылкой, это беда твоих соотечественников, так же, как англичан, которые были бы лучшими солдатами в мире, не страдая они этим пороком». «Ну вот, теперь вымой руки, не забудь прочесть молитву и ступай за мной». Квентин повиновался. И, пройдя через сеть новых, но таких же запутанных переходов, снова очутился в Роландовой галерее. «Помни, ты не покидал своего поста», — приказал ему король властным тоном. «Так ты скажешь своему дяде и товарищам. А этим ты привяжешь свою память, чтобы не забыть», — и он бросил Дорварду довольно дорогую золотую цепь. «Сам я не люблю щеголять, но мои верные слуги могут в этом отношении потягаться с кем угодно. Если же этой цепочки окажется недостаточно, чтобы связать болтливый язык, так у моего приятеля Тристана есть верное средство заставить его замолчать. Теперь слушай внимательно. Никто, кроме меня и Оливье, не должен сегодня входить в эту залу. Но сюда могут прийти дамы из этой двери или из той, а может быть и из обеих. Если к тебе обратятся с вопросом, отвечай, но помни, что ты на часах и что твои ответы должны быть кратки. Ты не имеешь права вести длинную беседу, ни тем более заговаривать сам. Но зато ты должен внимательно слушать. Твои уши, так же, как и твои руки, теперь мои. Я купил твое тело и душу. Поэтому все, что здесь услышишь, ты должен твердо помнить, пока не передашь мне, а затем сейчас же забыть. Или нет, сделаем так. Ты будешь рекрут-горец, только что прибывший из Шотландии и не успевший еще научиться нашему языку. Да-да, так будет лучше. Итак, если с тобой заговорят, не отвечай, и тебе меньше хлопот, и они будут свободнее говорить в твоем присутствии. Ты меня понял? Прощай. Будь бдителен, и ты найдешь во мне друга». С этими словами король скрылся в потайной двери, предоставив Квентину свободу размышлять обо всем, что он видел и слышал. Юноша оказался теперь в таком положении, когда бывает приятнее смотреть вперед, чем оглядываться назад. Мысль о том, что он, как охотник, подстерегающий добычу, стоял в засаде, покушаясь на жизнь благородного графа де Крефкера, нисколько не льстила его самолюбию. Правда, со стороны Людовика это была лишь мера предосторожности, чисто оборонительного характера. Но кто мог поручиться, что вскоре Дорвард не получит такого же приказания, но уже с целью нападения? И если это случится, то положение будет не из приятных. Теперь, познакомившись ближе с характером своего господина, Дорвард не сомневался, что отказ повиноваться будет для него равносилен гибели, а в то же время повиновение могло оказаться несовместимым с его честью. Он постарался отогнать от себя неприятные мысли, призвав на помощь обычное мудрое утешение юности, которое, увидев надвигающуюся опасность, считает, что будет еще время подумать о том, как быть, когда беда нагрянет. Квентин тем легче успокоился на этом благоразумном рассуждении, что последнее приказание короля навело его на гораздо более приятную тему для размышлений, чем его собственное положение. Не могло быть сомнений, что одна из дам, за которыми он был приставлен наблюдать, была его прелестной певицей, и молодой человек тут же принял твердое решение в точности исполнить одну часть приказания короля, не пропустить ни одного сказанного ею слова. Он сгорал желанием узнать, так ли обаятельны ее речи, как и пение. Но зато с такой же искренностью он дал себе слово сообщить королю только те ее речи, которые никак не могли бы ей повредить. Теперь уже не было ни малейшей опасности, что он задремлет на своем посту. Каждый шорох ветхих обоев, шевелившихся от легкого ветерка, проникавшего в залу через открытое окно, казался ему предвестником появления той, кого он ожидал. Словом, им овладела та таинственная тревога и необъяснимое волнение, которые бывают неразлучными спутниками любви и часто даже способствуют ее зарождению. Наконец, одна из дверей заскрипела, ибо в 15-м столетии двери даже во дворцах открывались совсем не так бесшумно, как в наши дни. Но, увы, не в том конце залы, откуда Дорвард слышал пение. Дверь отворилась, и на пороге показалась женская фигура. Сделав знак двум другим сопровождавшим ее женщинам, чтобы они оставили ее одну, она вошла в залу. По ее неровной, ковыляющей походке, еще более заметной в этой длинной пустой галерее, Квентин сразу узнал принцессу Жанну и с подобающей почтительностью отдал ей честь, когда она проходила мимо него. Она ответила милостивым наклонением головы. Теперь Дорвард имел возможность рассмотреть ее лучше, чем утром. Черты лица принцессы нисколько не искупали безобразие ее фигуры и походки. Правда, в ее некрасивом лице не было ничего отталкивающего, а большие голубые глаза, которые она обычно держала опущенными, были даже хороши своим кротким, грустным, почти страдальческим выражением. Но она была слишком бледна, и кожа ее имела какой-то серый землистый оттенок, признак плохого здоровья, а большой рот с тонкими бескровными губами, несмотря на ровные белые зубы, был совсем непривлекателен. Ее прекрасные густые волосы были до того бесцветны, что казались почти серыми, и камер-фрейлина-принцессы, считавшая, вероятно, косы своей госпожи лучшим ее украшением, оказывала ей плохую услугу, укладывая их пышными буклями вокруг ее бледного личика, которое от этой прически казалось безжизненным. Как будто нарочно, чтобы окончательно изуродовать принцессу, на нее надели широкое шелковое светло-зеленое платье, делавшее ее похожей на привидение. Пока Квентин следил за этой странной фигурой, полным любопытства и сострадания взглядом, дверь на противоположном конце залы тоже отворилась, и из нее вышли еще две дамы. Одна из них была та самая молодая девушка, которая прислуживала Людовику во время памятного для Квентина завтрака в гостинице «Лилия». Теперь таинственная и прелестная нимфа с лютней, эта знатная и богатая наследница графства, какой считал ее Дорвард, произвела на него в 10 раз более сильное впечатление, чем тогда, когда он считал ее дочерью простого трактирщика, прислуживавшего богатому самодуру-торгашу. Юноша с удивлением спрашивал себя, как это он сразу не отгадал ее настоящего звания. А между тем она была одета почти так же просто, как и в первый раз, когда он ее увидел. На ней было траурное платье без всяких украшений, а на голове длинная креповая вуаль, откинутая назад и оставлявшая открытым ее лицо. Но теперь, когда Квентин знал, кто она, ее прекрасный образ получил в его глазах новое обаяние. Ее осанка и поступь — какое-то особенное достоинство, которого он не замечал раньше, а правильные черты, нежные румянец и блестящие глаза — выражение благородства, еще более возвышавшее их красоту. Даже под страхом смертной казни Дорвард, кажется, не устоял бы против искушения воздать этой красавице и ее спутнице такие же почести, какие он только что оказал принцессе крови. Обе дамы приняли его приветствие как женщины, привыкшие к почету, и в ответ учтиво наклонили головы. Но Квентину показалось, впрочем, вероятно, это была лишь игра его юного воображения, что молодая графиня слегка покраснела и потупилась, отвечая на его военный салют. Это смущение можно было объяснить только тем, что она узнала смелого незнакомца, своего соседа по башенке в гостинице «Лилия». Но было ли оно вызвано досадой, этого Квентин никак не мог решить. Спутница молодой графини, одетая также в глубокий траур, была в тех летах, когда женщина больше всего заботится о сохранении своей увядающей красоты. Впрочем, и теперь еще можно было заметить, что когда-то она была очень хороша собой, ее манера держаться доказывала, что она не только помнила о своих прежних победах, но и не оставила еще надежду одерживать новые. Она была высока и стройна, и держалась немного высокомерно. Ответив снисходительной улыбкой на приветствие Дорварда, она наклонилась и что-то шепнула на ухо своей спутнице, а та повернулась в сторону часового, как будто за тем, чтобы проверить сказанное, но отвечала пожилой даме, не поднимая глаз. Квентину показалось, что замечание старшей дамы было весьма лестно для него, и сердце его радостно забилось. Уж не знаю почему, когда он увидел, что молодая графиня ответила, даже не потрудившись убедиться в верности этого замечания. Быть может, он подумал, что между ним и молодой девушкой возникла та таинственная связь, которая придает особенное значение каждой незначительной мелочи. Впрочем, ему некогда было долго раздумывать об этом, так как в следующую минуту все его внимание было поглощено встречей двух дам с принцессой Жанной. Когда они вошли, принцесса остановилась и ждала их приближения. Сознавая, быть может, что движение ей не идет, а так как, отвечая на их поклон, она была, видимо, смущена, то старшая дама, не зная, с кем она говорит, обратилась к ней с нисходительным тоном, как будто оказывала ей этим большую честь. «Я очень рада, сударыня», — начала она с улыбкой, желая ободрить робкую незнакомку, — что нам разрешено пользоваться обществом особы нашего пола и притом такой достойной дамы, какой вы кажетесь. До сих пор, надо сознаться, мы с племянницей не могли похвастаться особенным радушием короля Людовика по отношению к нам. «Ну что ты, моя милая, нечего дергать меня за рукав. Я вижу по глазам этой молодой особы, что она сочувствует нашему положению». «Верите ли, сударыня, с тех пор, как мы здесь, с нами обходятся не лучше, чем с пленницами. После всех настоятельных приглашений и советов ввериться покровительству Франции и Его Величества сперва поместил нас в какой-то дрянной гостинице, а теперь отвел нам угол в этой старой руине, откуда нам разрешается выползать только с закатом солнца, точно мы совы или летучие мыши, появление которых при дневном свете считается дурной приметой. «Очень сожалею», — сказала принцесса, еще более смущенная оборотом, который начинал принимать разговор. «Очень сожалею, что мы не могли вас принять соответственно вашему достоинству. Надеюсь, по крайней мере, что ваша племянница чувствует себя здесь не так плохо». «Гораздо, гораздо лучше, чем могу выразить», — ответила молодая графиня. «Я искала лишь безопасности, а нашла еще и уединение. Затворничество нашего первого места пребывания и здешняя еще более уединенная жизнь увеличивают в моих глазах милость, которую оказывает король нам, бедным беглянкам». «Замолчи, глупая девочка», — перебила ее старшая дама. «Дай мне отвести душу, благо мы здесь наедине с этой молодой особой». «Я говорю наедине, потому что не считаю за человека этого молоденького красавца-часового, который похож скорее на статую, чем на живое существо, и вряд ли владеет языком, по крайней мере, нашим цивилизованным языком. Итак, повторяю, раз уж мы одни с этой дамой, я должна ей высказать, как я сожалею, что предприняла эту поездку во Францию. Я ожидала великолепного приема, турниров, каруселей, зрелищ и празднеств, а вместо того попала чуть ли не в тюрьму. Вместо блестящего общества король познакомил нас с каким-то бродягой-цыганом, через которого мы должны были вести переписку с нашими друзьями во Фландрии. Быть может, — добавила она, — король желает по политическим соображениям продержать нас здесь до конца наших дней, чтобы захватить наше владение, когда вместе с нами угаснет древний род де Круа. Герцог Бургундский не был так жесток. Он все-таки предлагал моей племяннице мужа, хоть и очень плохого. «По-моему, уж лучше монастырь, чем брак без любви», — сказала принцесса, улучив минуту, чтобы вставить слово. «Ну, во всяком случае, не мешало бы дать нам возможность выбирать, сударыня», — ответила разгневанная дама. «Видит Бог, если я о чем и хлопочу, так только о племяннице. Сама я давно уже оставила всякую мысль о замужестве». «Вы улыбаетесь, но, клянусь вам, это правда. Однако это ничуть не извиняет короля. Все его поступки, да, впрочем, и сам он, напоминают скорее старика Мишо, генского менялу, чем преемника Карла Великого». «Замолчите», — сказала принцесса, и в голосе ее послышалась строгая нотка. «Помните, что вы говорите о моем отце». «О вашем отце?» — воскликнула в изумлении дама. «Да, о моем отце», — повторила принцесса с достоинством. «Я Жанна Французская». «Но не пугайтесь, сударыня», — продолжала она со своей обычной мягкостью. «Я знаю, вы не хотели меня оскорбить, и я не сержусь. Располагайте мной и моим влиянием. Я сделаю все, чтобы облегчить изгнание вам и этой милой молодой особе. К сожалению, я могу сделать для вас очень немного, но предлагаю свои услуги от чистого сердца». Графиня Амелина де Круа, так звали пожилую даму, ответила глубоким, почтительным поклоном на милостивое обещание принцессы. Недаром она столько лет прожила при дворе и в совершенстве изучила придворные обычаи. Она твердо соблюдала правила, которому следует придворные всех времен судить и рядить, не стесняясь, в частной беседе о пороках и промахах своего государя, о нанесенных им оскорблениях и обидах, но никогда не заикаться об этом в присутствии самого короля или членов его семьи. Понятно после этого, что графиня де Круа была крайне сконфужена своей ошибкой, которая была причиной ее столь непочтительного отзыва о короле в присутствии его дочери. Она никогда бы не кончила рассыпаться в извинениях и выражать сожаление, если бы принцесса не остановила ее, заметив ей ласково, хотя в устах дочери французского короля это было равносильно приказанию, что она не нуждается в извинениях и не желает продолжать разговор на эту тему. Затем принцесса с королевским достоинством опустилась в кресло и пригласила обеих дам занять места рядом с нею, что младшая исполнила с непритворной робкой почтительностью, а старшая — сделанным смирением, которое бросалось в глаза. Они продолжали свою беседу, но так тихо, что Дорвард не мог расслышать ни слова. Он заметил только, что принцесса гораздо больше интересовалась младшей из своих собеседниц, и, несмотря на все красноречие графини Амелины, говорившей больше всех, охотнее слушала короткие и скромные ответы молодой девушки, чем высокопарные и льстивые комплименты ее почтенной родственницы. Беседа длилась около четверти часа, когда в противоположном конце залы отворилась дверь и вошел человек, весь закутанный в длинный плащ с капюшоном. Помня приказание короля и не желая заслужить второй выговор, Квентин в один миг очутился перед пришельцем и, загородив ему дорогу, попросил его удалиться. «По чьему приказу?» — спросил незнакомец с презрительным удивлением. «По приказу короля, для исполнения которого я здесь поставлен», — ответил Квентин с твердостью. «Этот приказ не может относиться к Людовику Орлеанскому», — сказал герцог, сбрасывая свой плащ. Квентин с минуту стоял в нерешимости. Что ему делать? Мог ли он требовать повиновения от первого принца крови, который вскоре, как говорили, должен был сделаться зятем самого короля? «Не смею противиться воле вашего высочества», — сказал Квентин. «Надеюсь, ваше высочество, вы засвидетельствуете, что я исполнил свой долг, насколько было в моей власти». «Не бойся, юный воин, тебя не станут бронить», — сказал герцог, и, подойдя к принцессе, поклонился ей с натянутой любезностью, всегда отличавшей его обращение с невестой. «Я обедал с Дюнуа», — объяснил герцог, — «и, услыхав, что в Роландовой галерее собралось общество, взял на себя смелость присоединиться к нему». Яркий румянец, заливший бледные щеки несчастной Жанны, искрасивший на минуту ее безобразие, показывал, что это увеличение их маленького общества отнюдь не было для нее неприятным. Она поспешила представить герцога обеим графиням де Круа, приветствовавшим его, соответственно, его высокому сану, и, указав ему на кресло, предложила принять участие в разговоре. Герцог объявил, что в таком прелестном обществе он не может позволить себе сесть в кресло. Он взял подушку с одного из стульев и, положив ее к ногам молодой графини, сел так, чтобы иметь возможность, не оскорбляя принцессу, уделять больше внимания ее хорошенькой соседке. Сначала любезность герцога к прекрасной чужестранке была, видимо, приятна принцессе, воображавшей, что ее жених хочет этим способом оказать внимание ей самой. Но герцог Орлеанский, хоть и привык подчинять свою волю суровому деспотизму Людовика, был все-таки достаточно независим, чтобы поступать по своему усмотрению в тех случаях, когда над ним не тяготело присутствие короля. А так как высокий сан позволял ему иногда делать отступления от церемонных обычаев двора, то он принялся теперь непринужденно восхищаться красотой графини Изабеллы. Он с таким жаром отпускал ей восторженные комплименты, что, может быть, отчасти объяснялось излишним количеством вина, выпитым им за столом у Дюнуа, который далеко не мог назваться трезвенником, что под конец, в пылу своего увлечения, видимо, совсем позабыл о принцессе. Если такой разговор и был кому приятен, то только одной графине Амелине, которая уже предвкушала в будущем честь близкого родства с первым принцем крови. Знатное происхождение, красота и богатство молодой графини оправдывали эти смелые мечтания ее тетушки, и в них не было бы ничего несбыточного, если б можно было откинуть в сторону личные расчеты короля. Графиня Изабелла слушала любезности герцога с видимой тревогой и смущением, бросая на принцессу выразительные взгляды, как бы молившие о помощи. Но природная робость принцессы Жанны и ее оскорбленное самолюбие мешали ей дать разговору другое направление и сделать его более общим, так что, если не считать нескольких учтивых фраз графини Амелины, беседой вскоре всецело завладел один герцог, красноречие которого, вдохновленное красотой Изабеллы, было положительно неистощимо. Однако мы не должны забывать свидетеля этой сцены, стоявшего в стороне часового, волшебные мечты которого таяли, как воск от лучей солнца, в то время как речь герцога становилась все более пылкой. Наконец, графиня Изабелла решила положить конец этим неприятным для нее излияниям, тем более что она видела, как оскорбляет принцессу поведение ее жениха. Обратившись к принцессе, она сказала скромно, но твердо, что первая милость, о которой она будет просить ее высочество, это помочь ей убедить герцога Орлеанского, что если бургундские дамы и уступают француженкам в уме и грации, они во всяком случае не так глупы, чтобы находить удовольствие в разговоре, полном преувеличенных комплиментов. «Очень сожалею, графиня», — сказал герцог, предупреждая ответ принцессы, — «что вашим приговором вы разом отвергаете и красоту бургундских дам, и чистосердечие французских рыцарей. Если мы, французы, слишком скоры и неумеренны в изъявлениях нашего восторга, то это потому, что мы в любви, как и в сражении, не позволяем холодным рассуждениям сдерживать наши чувства и с такой же легкостью склоняемся перед красотой, с какой побеждаем храбрых». «Красота моих соотечественниц не претендует на такие победы», — отвечала графиня, не в силах долее скрывать недовольство, которое она до сих пор не решалась высказать своему высокопоставленному поклоннику. «А бургундских рыцарей вам не так легко победить». «Преклоняюсь перед вашим патриотизмом, графиня», — ответил герцог, — «и не стану оспаривать вторую половину вашего возражения, пока не явится какой-нибудь бургундский рыцарь, чтобы доказать ее с мечом в руке. Но что касается красоты ваших дам, то вы несправедливы, графиня, и лучшее тому доказательство вы сами. Взгляните сюда», — добавил он, указывая на большое зеркало, — подарок Венецианской республики и величайшую редкость в те времена. И скажите, какое сердце устоит против дивных чар, которые вы там увидите? При этих словах бедная принцесса не в силах дольше выносить пренебрежение жениха, откинулась на спинку кресла с подавленным стоном, разом вернувшим герцога из страны грез к скучной действительности. Графиня Амелина поспешила спросить, не чувствует ли себя плохо ее высочество. «Да, мне что-то нехорошо. Голова заболела», — сказала принцесса, стараясь улыбнуться. «Но вы не беспокойтесь, это сейчас пройдет». Однако ее возрастающая бледность противоречила этим словам, и графиня Амелина, видя, что принцесса готова лишиться чувств, обратилась к герцогу с просьбой позвать кого-нибудь на помощь. Герцог закусил губу и, проклиная легкомыслие, с каким он дал волю своему языку, бросился в соседнюю комнату за фрейлинами принцессы, которые сейчас же явились со всеми необходимыми в таких случаях средствами. Все стали хлопотать вокруг Жанны, и герцог, как рыцарь и кавалер, не мог не принять участие в общих заботах. Его голос, звучавший теперь почти нежно от жалости к невесте и от сознания своей вины, оказался сильнее всяких лекарств. В ту минуту, когда принцесса начала приходить в себя, в залу вошел король.